Шестое. За окном проплывали башни, купола, полуразрушенные арки акведуков, заводские корпуса, зимние пальмы, выцветшие вывески, итальянские имена станции, сверкнула чумазом-топазом вода Тибра под мостом. Поезд двигался почти беззвучно. А я пытался представить, каким будет поместье Эмпатико. Что там за здания, сады, что за сооружения, в которых людские привычки перестают усыплять сознание. В разговорах Крен называл их топами. Рисовались парадоксальные лабиринты. Огромные китайские шары, вставлены один в другой, зеркальные комнаты, удивительные переходы. Спускаешься под землю, делаешь несколько шагов и выходишь на какой-нибудь остров посреди озера или в заброшенную францисканскую часовню. Последние римские окраины остались позади. Начались поля, где земля была то розовой, то черной, то нежно-зеленой. Виноградные лозы, похожие на посохи отшельников, оливы. Снова поля, жадные глаза Варвары, тащившие все увиденные пейзажи за собой. Эта дорога походила на сон, а может, сном она и была. Когда я проснулся, виды за окном изменились. Поезд снесся среди холмов, время от времени вдеваясь в ушко горы. Зеленые волчьи глаза Варвары Яручич улыбались мне. Похоже, она наконец уверила, что находится в Италии. Поезд вылетел и стонали на свет. По небу плыли огромные парусники умбрийских облаков. Из зеленых гор, поросших лесом, как из морских волн, показался Треви, розово-охристый город, шлемом нахлобученный на один из холмов. Мне вспомнилось, что весной вдоль дороги, ведущей в Треви, пылают маки. В таких местах трудно поверить, что Бога нет или что он далеко отсюда. По вагону шел пожилой контролер в форме штурмовки. Его лицо было благородно и благодушно, точно у отставного маршала. Хотелось взять у него автограф. «Интересно, кто главный художник этих мест?» — пробормотал я, пытаясь проснуться. Варвара сердито посмотрела на меня и сказала: «Если Герберт меня предаст, я не знаю, что я сделаю». Мы ехали в горах, за окном пролетали картины невероятной красоты. С соседних кресел доносилась итальянская речь. Варвара размышляла не об Италии, не о поместье Эмпатико, не о своей будущей работе. Она думала о своем коте. Видите ли, кота переселит в большой дом, его будет кормить мама. Он сойдет с другими котами и забудет о Варваре. Она этого, разумеется, не переживет. Как же прикажешь ему быть, ладать и хладать одному в избушке? Нет, но пусть он думает только обо мне. Поезд остановился в Ассизи. На перрон вышло человек 10. У некоторых были чемоданы, как бы мне хотелось пойти с ними. Приятный голос объявил следующую остановку, бастью электричка тронулась. Где-то высоко, на плече горы, светлела базилика, одно из самых святых мест на земле и в моих мыслях.